Судя по всему, что я слышал и видел, Пушкин здесь на розах. Его знает весь город, все им интересуются. Отличнейшая молодежь собирается к нему, как древли к великому Аруэту собирались все, имевшие немного здравого смысла в голове. Совсем тем Пушкин скучает, так он сам мне сказал. Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же, так же жив, скор, и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению. Яковлев Измайлову. В 1827 году, когда мы издавали «Московский вестник», Пушкин дал мне напечатать эпиграмму «Лук звенит» на Муравьева. Встретясь со мной через два дня по выходе книжки, он сказал мне: «А как бы нам не поплатиться за эпиграмму? Почему?» «Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или от белой лошади. Муравьев может вызвать меня на дуэль. А он не только белый человек, но и лошадь». Михаил Погодин. В 1827 году Пушкин учил меня боксировать по-английски. Я так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать. Последних вызывал даже действием во время самых танцев. Всеобщее негодование не могло поколебать во мне сознание поэтического геройства из рук в руки, переданного мне поэтом-героем Пушкиным. Последствия геройства были, однако, для меня тягостны. Меня перестали возить на семейные праздники. Пушкин научил меня еще и другой игре. Мать моя запрещала мне даже касаться карт, опасаясь развития в будущем наследственной страсти к игре. Пушкин во время моей болезни научил меня играть в дурачки, употребив для этого визитные карточки, накопившиеся в новый 1827 год. Тузы, короли, дамы и валеты козырные определялись Пушкиным. Значение остальных не было определенно, и эта-то неопределенность и составляла всю потеху. Завязывались споры, чья визитная карточка бьет ходы противника. Мои настойчивые споры и цитаты в пользу первенства попавшихся в мои руки козырей потешали Пушкина как ребенка. Эти непедагогические забавы поэта объясняются его всегдашним взглядом на приличие. Пушкин неизменно в течение всей своей жизни утверждал, что все, что возбуждает смех, позволительно и здорово, все, что разжигает страсти, пагубно и преступно. Он также искренне сочувствовал юношескому пылу страстей и юношескому брожению впечатлений, как и чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком. Князь Павел Вяземский. Княгиня Вяземская говорит, что Пушкин был у них в доме как сын. Иногда, не заставая их дома, он уляжется на большой скамейке перед камином и дожидается их возвращения, или возится с молодым князем Павлом. Раз княгиня застала, как они барахтались и плевали друг в друга. Бартенев со слов княгини Вяземской. Любила Вера Федоровна Вяземская вспоминать о Пушкине, с которым была в тесной дружбе, чуждой всяких церемоний. Бывало, зайдет к ней поболтать, посидит и жалобным голосом попросит: «Княгиня, позвольте уйти на суденышко», и, получив разрешение, уходил к ней в спальню за ширмы. Граф Шереметьев. Князь Вяземский во время приезда Петра Андреевича Габбе в Москву доставил ему случай познакомиться с Пушкиным. При входе Габбе к князю Вяземскому в гостиную Пушкин, как рассказывал мне Габбе, увивался около супруги князя и других тут бывших дам. Князь, обменявшийся своим гостем приветами, обратился к Пушкину с приглашением на пару слов. Знакомство началось без представления одного другому, и это, кажется, показывало, что один, как либеральный поэт, а другой, как либеральная и высокого ума личность, не должны были входить в расчет представлений, чем обыкновенно представляемый, всегда становился ниже того, кому его представляют. Пушкин сел на лежанку камина, свесив одну ногу на угол лежанки, и, несколько согнувшись, принял участие в разговоре стоявших подле него князя и Габбе. Речь пошла о недавно вышедшей какой-то поэме Языкова. Князь находил в тех местах красоты, которыми Пушкин не сильно восхищался. Разговор продолжался сейчас, и Габбе убедился, что знаменитый наш народный поэт более гениальный, нежели ученый поэт. Веригин. Записки. Я знаком с Пушкиным, и мы часто встречаемся. Он в беседе очень остроумен и увлекателен. Читал много и хорошо. Хорошо знает новую литературу, а поэзии — чистое и возвышенное понятие. Адам Мицкевич. В конце 20-х годов в Москве славился радушием и гостеприимством дом князя Александра Михайловича и княгини Екатерины Павловны Урусовых. Три дочери князя Урусова, красавицы, справедливо считались украшением московского общества. Старшая из них, Мария, была замужем за графом Мусиным Пушкиным. Вторая, Софья, вышла впоследствии за князя Льва Радзивилла, а третья была потом в замужестве за графом Кутайсовым. Почти каждый день собирался у Урусовых тесный кружок друзей, знакомых, преимущественно молодых людей. Здесь бывал Муханов, блестящий адъютант знаменитого графа Толстого. Сюда же постоянно являлся родственник княгини Урусовой, артиллерийский офицер Соломирский, человек образованный, хорошо знавший английский язык, угрюмый поклонник поэзии Байрона и скромный продолжатель ему в стишках. Соломирский был весьма неравнодушен к одной из красавиц-княжон Урусовых. В том же доме, особенно часто, появлялся весною 1827 года Пушкин. Он, проводя почти каждый вечер у князя Урусова, бывал весьма весел, остер и словоохотлив. В рассказах, импровизациях и шутках бывал в это время неистощимым. Между прочим, он увлекал присутствовавших прелестную передачу русских сказок. Бывало, все общество соберется вечерком кругом большого круглого стола, и Пушкин поразительно увлекательно переносит слушателей своих в фантастический мир, населенный ведьмами, домовыми, лешими и прочим. Материал, добытый им в долговременное пребывание в деревне, разукрашен был вымыслами его неистощимой фантазии, причем Пушкин ловко подделывался под колорит народных сказаний. Во время этих посещений Пушкин, еще по петербургской своей жизни, бывший коротким приятелем Муханова, сблизился и с Соломирским. Пушкин подарил ему сочинение Байрона, сделав на книге надпись в весьма дружественных выражениях. Тем не менее ревнивый и крайне самолюбивый Соломирский, чем чаще сходился с Пушкиным у князя Урусова, тем становился угрюмее и холоднее к своему приятелю. Особенное внимание, которое встречал Пушкин в этом семействе, и в особенности внимание молодой княжны, возбуждало в нем сильнейшую ревность. Однажды Пушкин, шутя и балагуря, рассказал что-то смешное о графине Бобринской. Соломирский, мрачно поглядывавший на Пушкина, по окончании рассказа счел нужным обидеться. «Как вы смели отозваться неуважительно об этой особе?» — задорно обратился он к Пушкину. «Я хорошо знаю графиню. Это во всех отношениях почтенная особа, и я не могу допустить оскорбительных об ней отзывов». «Зачем же вы не остановили меня, когда я только начинал рассказ?» — отвечал Пушкин. «Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с графиней Побринской? А то вы спокойно выслушали весь рассказ». И потом каким-то Дон Кихотом становитесь в защитнике этой дамы и берете ее под свою протекцию. Вся эта сцена произошла в довольно тесном кружке обычных гостей князя Урусова. Тут же был и Муханов, передавший нам подробности происшествия. Затем разговор в тот же вечер не имел никаких последствий, и все разъехались по домам, не обратив на него никакого внимания. Но на другой же день, рано утром, на квартиру к Муханову является Пушкин. С обычной своей живостью он передал, что в это утро получил от Соломирского письменный вызов на дуэль, и ни минуты не мешков отвечал ему письменно же согласием, что у него был уже секундант Соломирского, Шереметьев, и что он послал его для переговоров об условиях дуэли к нему, Муханову, которого и просит быть секундантом. Только что уехал Пушкин, к Муханову явился Шереметьев. Муханов повел разговоры о мире, но Шереметьев, войдя серьезно в роль секунданта, требовал, чтобы Пушкин, если не будет драться, извинился перед Соломирским. Муханову долго пришлось убеждать Шереметьева. Шереметьев понял, наконец, что эта история падет всем позором на головы секундантов в случае, если будет убит или ранен Пушкин, и что надо предотвратить эту роковую случайность и не подставлять лоб гениального поэта под пистолет взбалмошного офицера. Шереметьев поспешил уговориться с Мухановым о средствах к примирению противников. В то же утро Шереметьев привел Соломирского к Соболевскому на собачью площадку, у которого жил в это время Пушкин. Сюда же пришел Муханов, и при дружных усилиях обоих секундантов и при посредничестве Соболевского, имевшего по свидетельству Муханова большое влияние на Пушкина, примирение состоялось. Подан был роскошный завтрак, и с бокалами шампанского противники без всяких извинений и объяснений протянули друг другу руки. Семевский со слов Муханова. Княжне Урусовой, впоследствии княгине Радзивилл, не веровал я Троице до ныне. Не полагаю, чтобы эти стихи принадлежали Пушкину. Во всяком случае, не написаны они княжне Урусовой. Пушкин был влюблен в сестру ее, графиню Пушкину. Князь Вяземский. Соболевский был недоволен приглаженными и припомаженными портретами Пушкина, какие тогда появлялись. Ему хотелось сохранить изображение поэта, как он есть, как он чаще бывал, и он просил известного художника Тропинина нарисовать ему Пушкина в домашнем его халате, растрепанного, с заветным мистическим перстнем на большом пальце. Кажись, дело шло также и об изображении какого-то ногтя на руке Пушкина, особенно отрощенного. Тропинин согласился, Пушкин стал ходить к нему. Берг со слов Тропинина. Пушкин заказал Тропинину свой портрет, который и подарил Соболевскому. Этот портрет украли. Он теперь у князя Михаила Андреевича Оболенского. Для себя Тропинин сделал настоящий эскиз, который после него достался Алексееву. После Алексеева был куплен Смирновым, а после Смирнова скончался 3 марта 1870 года, подарил его Соболевскому. Апрель 1870 года. Соболевский. Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин. По этому ногтю узнал, что он масон, художник Тропинин, придя рисовать с него портрет. Тропинин передавал князю Оболенскому, у которого этот портрет хранился, что когда он пришел писать и увидел на руке Пушкина ноготь, то сделал ему знак, на который Пушкин ему не ответил, а погрозил ему пальцем. Пыляев. Сходство тропининского портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиогномия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий хороший живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчиво, зыбко, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о нем истинное понятие. Полевой. В доме Ушаковых Пушкин стал бывать с зимы 1826-1827 годов. Вскоре он сделался там своим человеком. Пушкин, записывает Киселев, езжал к Ушаковым часто, иногда во время дня заезжал раза три. Бывало, рассуждая о Пушкине, старый выездной лакей Ушаковых Иван Евсеев говаривал, что сочинители все делают не по-людски. Ну что, прости Господи, вчера он к мертвецам-то ездил, ведь до рассвета прогулял на Ваганькове. Это значило, что Александр Сергеевич, уезжая вечером от Ушаковых, велел кучеру повернуть из ворот направо, и что на рассвете видели карету его, возвращающуюся обратно по Пресне. Часто приезжал он верхом, если случалось ему быть на белой лошади, то всегда вспоминал слова какой-то известной петербургской предсказательницы, которую посетил он вместе с актером Сосницким и другими молодыми людьми, что он умрет или от белой лошади, или от белокурого человека из-за жены. Кстати, об этом предсказании Пушкин рассказывал, что когда он был возвращен из ссылки, и в первый раз увидел императора Николая, он подумал, не это ли тот белокурый человек, от которого зависит его судьба. Охотно беседовал Пушкин со старухой Ушаковой и часто просил ее диктовать ему известные ей русские народные песни и повторять их напевы. Еще более находил он удовольствие в обществе ее дочерей. Обе они были красавицы, отличались живым умом и чувством изящного. Майков. По записям Киселева, сына Киселевой-Ушаковой. Екатерина Ушакова была в полном смысле красавица. Блондинка с пепельными волосами, темно-голубыми глазами, роста среднего, густые косы нависли до колен, выражение лица очень умное. Она любила заниматься литературою. Много было у нее женихов, но по молодости лет она не спешила замуж. Старшая Елизавета вышла за Киселева, является в Москву Пушкин, видит Екатерину Николаевну Ушакову в благородном собрании, влюбляется и знакомится, завязывается полная сердечная дружба. Бартенев. Вчерась мы обедали у Ушаковых, а сегодня ожидаем их к себе. Меньшая очень-очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уже положил оружие свое у ног ее, то есть сказать просто влюблен в нее. Это общая молва. Еще не видевший их, я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что Ушаковою. На балах, на гуляниях он говорил только с нею, а когда случалось, что в собрании Ушаковой нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уж не в силах развлечь его. Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости сих слухов. В их доме все напоминает о Пушкине. На столе найдете его сочинение, между нотами черную шаль и цыганскую песню, на фортепианах его талисман и копеечку, в альбоме несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке беспрестанно вертится имя Пушкина. Телепнева из дневника 22 июня 1827 года. Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге. Приемлю смелость просить на сие разрешение у вашего превосходительства, Пушкин графу Бенкендорфу. Его Величество, соизволяя на прибытие ваше в Санкт-Петербург, Высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянинам государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано. Граф Бенкендорф Пушкину. Москва неблагородно поступила с Пушкиным. После неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему. Начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве, наушничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной, что он оставил Москву. Шекспира, а равно Гёте и Шиллера, он не читал в подлиннике, а во французском старом переводе, поправленном Гизо, но понимал его гениально. По-английски выучился он гораздо позже в Петербурге и читал Вордсворта, Шевырев. 15 мая 1827 года. Туманное небо, мелкий дождик. Обедню слушал в Страстном монастыре. Зашел к Погодину на завтрак, где я нашел Пушкина, Вяземского. За столом Пушкин с Боротынским написали на Шаликова следующее по случаю рассказанного анекдота. Князь Шаликов, газетчик наш печальный, элегию семье своей читал, а казачок огарок свечки сальной в руках со трепетом держал. Вдруг мальчик наш заплакал, запищал: «Вот, вот с кого пример берите, дуры!» — он дочерям в восторге закричал. «Откройся мне, о милый сын натуры! Ах, что слезой твой осребрило взор!» А тот ему: «Мне хочется на двор». Снегирев из дневника. Погодин, делая прощание Пушкину перед отъездом всего последнего из Москвы, пригласил многих литераторов и поэтов. Они все вместе составляли эпиграммы на князя Шаликова. Между прочим, был рассказан анекдот о последнем. Эпиграмма: «Князь Шаликов, газетчик наш печальный». Щербаков. 16 мая 1827 года. Когда лег было спать, приехал Пушкин с Соболевским и увезли меня к Полевому на вечеринку. Снегирев. Пушкин и его сотрудники по московскому вестнику бывали у Николая Полевого и при встрече казались добрыми приятелями. Весною 1827 года у брата был литературный вечер, где собрались все пишущие друзья и недруги. Ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал от резких сарказмов Снегирева, вспоминал шутливые стихи Дельвига, Боротынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, где в пошлых гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые в лавочку были должны, руки держали в карманах, перчаток они не имели. Полевой записки. Весной 1827 года Пушкин спешил отправиться в Петербург, и мы были приглашены проводить его. Местом общего сборища для проводин была назначена дача Соболевского близ Петровского дворца. В то время вокруг исторического Петровского дворца, где несколько дней укрывался Наполеон от московского пожара, было несколько старинных, очень незатейливых дач, стоявших отдельно одна от другой, а все остальное пространство, почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено или покрыто огородами и даже полями с хлебом. В эту-то пустыню, на дачу Соболевского, около вечера стали собираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели там Мицкевича. Постепенно собралось много знакомых Пушкина, а он не являлся. Наконец приехал Муханов и объявил, что он был вместе с Пушкиным на гулянии в Марьиной роще. В этот день пришелся Семик. и что поэт скоро приедет. Уже поданы были свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый, говорил, не улыбаясь, что всегда показывало у него дурное расположение, и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укатил в темноте ночи. Помню, что это произвело на всех неприятное впечатление. Некоторые объяснили дурное расположение Пушкина, рассказывая о неприятностях его по случаю дуэли, окончившейся не к славе поэта. В толстом панегирике своем Пушкину господин Анненков умалчивает о подобных подробностях его жизни, заботясь только выставить поэта мудрым, непогрешительным, чуть не праведником. Полевой записки. Александр Пушкин, отправляющийся нынче в ночь, доставит тебе это письмо. Постарайся с ним сблизиться. Нельзя довольно оценить наслаждение быть с ним часто вместе, размышляя о впечатлениях, которые возбуждаются в нас его необычайными дарованиями. Он 100 крат занимательнее в мужском обществе, нежели в женском. Муханов брату из Москвы. 19 мая 1827 года.